Глава 5. Вожак Брон работал, не покладая лап. Советник Нронт день и ночь налаживал производство установок быстрого перемещения. И у него это получилось. Технологические цепочки заработали сразу на нескольких планетах. Выпуск установок постоянно рос. Готовые установки сразу монтировали на корабли, тестировали и ставили в строй. За короткий срок Нронт оснастил большую часть флота установками и доложил Брону. Вожак похвалил его и сказал, что не ошибся в нем. Порекомендовал не снижать темпов производства и производить установки впрок. Предстоит серьезная война. И ты знаешь, с кем. Установок должно быть достаточно, чтобы оснащать ими новые корабли. Слушаюсь, вожак. Логистика отработана, и установки будут доставляться сразу на верфи для монтажа на корабли. Отлично. Я спокоен за этот участок работы. В командный центр вожака вошли члены совета и командующие флотами. Он пригласил их для того, чтобы объявить об атаке на цивилизацию другой вселенной. Новость встретили восторженным пощелкиванием, хотя все и так знали, что скоро в поход. Тренировки закончены, флоты полностью экипированы всем необходимым. Настало время показать, на что они способны. Брон подождал, пока затихнет щелканье, и продолжил. «Военная кампания не будет легкой. Я показывал, кто нам будет противостоять». Еще раз пошло видео с Малькерна и ее флагманом. Послышались воинственные щелчки. «Мы быстро сломим этих противников. У них кораблей меньше, а значит и боевые комплексы меньшего радиуса действия», прощелкал командующий центральным флотом Минсол. «Согласен с командующим Минсолом. Посмотрите, этот корабль — флагман. Он в несколько раз больше остальных. Другие корабли флота гораздо меньше. Им не устоять против нас». Командующий флотом правого крыла Орни победно оглядел присутствующих, и одобрительное щелканье подтверждало его выводы. «В нашей победе нет сомнений. На нашей стороне главное оружие — наш вожак Брон и эффект неожиданности. Против этих факторов ни одна армия Вселенной не устоит». После такого щелканья чера, командующего левого крыла, раздался просто шквал щелканей, переходящий в овацию. Вожак поднял мощную лапу, призывая к тишине. «Хороший анализ, но торопиться не надо. Воинский дух важен в битве. Да, по виду противник слабее наших флотов. Но каков он в бою, мы не знаем. Может произойти любая неожиданность. Как обстоят дела с боеприпасами, начиненными антиматерией?» Докладывал командующий тыловым обеспечением ЖЭД. И доклад был не очень позитивный. Погреба кораблей заполнены боеприпасами всех калибров под завязку. Что касается снарядов с антиматерией, их количество ограничено 20 на каждый корабль. К сожалению, больше антиматерии производить не удается. Даже на это количество уходит прорва энергии. «Антиматерия — наш главный козырь, наряду с эффектом неожиданности. Поэтому будет разумно сосредоточить их в ударном флоте, задача которого — сломить сопротивление противника сходу. И здесь боеприпасы с антиматерией сыграют свою ключевую роль. 20 припасов на одном корабле погоду не сделают. А вот по сотне боеприпасов на кораблях ударного флота сделают и пробьют или сломят оборону врага. Передать все боеприпасы с антиматерией командующему ударным флотом Локуту. Командующий, принять и распределить по кораблям. По окончании доложить». «Слушаюсь, вожак». «Теперь резервный флот». «Командующий Понор, вы находитесь за атакующими флотами в полной боевой готовности. И по моему приказу вступаете в бой на линии соприкосновения, там, где я укажу». «Задачу понял и выполнил». «В таком случае слушайте боевую задачу. По моему приказу первым стартует ударный флот. И по выходу из портала сходу вступает в бой. Координаты у всех есть. Следом стартует центральный флот. Флоты левого и правого крыла. Последним стартует резервный флот и ждет моей команды на атаку. Приказ ясен? Есть вопросы? Когда стартуем?» «Находиться в постоянной предстартовой готовности. Старт по моей команде». На этом совещание закончилось. Советы командующие разошлись. Брон склонился над звездной картой сектора боевых действий в чужой вселенной. Ему удалось провести предварительное картографирование, и он пытался предугадать действия противника, к которому относился очень серьезно, не в пример своим командующим. Он чувствовал в той особи, которую видел в прошлый раз, огромную силу и понимал, она будет биться до конца. Звездная система — ничего особенного. Центральная звезда среднего класса, вокруг которой вращалось несколько десятков планет. Много планетарных спутников и масса всякого мусора. Не самое лучшее место для битвы. Однако, следуя логике, которую он предполагал у противника, именно там их и будут ждать. Скорее всего, противник понимал, его флот выйдет именно в этой системе, потому что встретил противника именно здесь, а также потому, что в звездной системе имелась пара населенных планет, которые наверняка будут защищать. Еще раз проанализировав все «за» и «против», пришел к выводу, что выбрал правильную тактику и стратегию предстоящей военной кампании. Была мысль провести разведку боем, но позже он от нее отказался. Разведка боем только насторожит противника и даст представление о возможностях его флота. Тем самым терялось главное преимущество — внезапность. Время пролетело быстро. Снаряды с антиматерией перегрузили на корабли ударного флота, и командующий доложил вожаку о готовности к старту. Вожак приказал доставить свои доспехи. Облачившись в них, прошелся шурша сервоприводами и проследовал в рубку крейсера. «Пора начинать атаку!» Все подготовлено и просчитано. А в рубке обстановку доложил координатор Орд и отошел в сторону, давая возможность вожаку занять место за командным терминалом, что тот и сделал. Активировал страховку и по общей связи дал команду на обратный отсчет. Все сомнения остаются в прошлом. Только вперед. Только бой решит, правильно он выбрал тактику или нет. Только бой решит, правильно он оценил врага или нет. Только бой решит, правильно выбрал стратегию или ошибся. Наступал момент истины. Его флагман шел с ударным флотом. Кто, как не он, лично должен первым показать врагу, как надо сражаться. Ударный флот стартовал, выходя в чистое пространство, и стал ускоряться. Достигнув необходимой скорости, корабли активировали установки, открыли порталы и скрылись в них. Королева Малькерна приготовилась к битве и создала огромное количество фальшивых кораблей, которые выглядели как настоящие и по размерам походили на планетоиды. Эдакие громадины маневрировали в космосе, имитируя флот. Оснащение у них минимальное. Небольшие маневровые двигатели и несколько оружейных палуб для достоверности. Еще раз осмотрела свой бутафорский флот и осталась довольна. Выглядел тот натурально. Проверила расположение своих флотов. Все на месте и в боевой готовности. Боевая готовность стала нормой для экипажей кораблей. Несколько планетарных королев-матерей выполняли роль командующих флотами. Делали это хорошо, находясь под полным ее контролем. Размышляя над стратегией и тактикой боевого построения и будущей битвы, неожиданно подумала о своей наперснице, королеве Балтессе. Той самой, которая влюбилась во внука Георгия и поместила свой разум в тело репликанта-человека-женщины. Поначалу ей было очень трудно. Примечание 4. Потом привыкла, но ее всегда тянуло вулей сервилей. Примечание 4. Серия «Колыбель цивилизаций». Между Малькерной и Балтессой установились прочные дружеские контакты, которые они старались поддерживать на расстоянии. Такой возможностью их наделил Алекс. И вот теперь Малькерна подумала о том, чтобы сообщить новость Балтессе. Новость не рядовая, нападение. Алекс обещал, что такого не будет, значит, вторжение вопреки его воле —